27. Номер был небольшой, но с двуспальной кроватью. Увидев ее, я слегка вспыхнула. Особенно, когда Мишин зашел следом и закрыл за собой дверь. «Ромашка!» Он, кажется, хотел что-то сказать, но я не дала. Отвернулась, чтобы не видеть, и протараторила. «Сереж, я все понимаю. И про тестя, и про невесту. И я ничего от тебя не требую. Совсем ничего. И не расскажу. Никому». Он молчал, стоя за моей спиной, и молчание это казалось мне каким-то вязким. «И я тебя не осуждаю. Ни капли. Веришь?» Мишин вздохнул, подошел ближе и обнял меня. «Верю, Ромашка». Он молчал, зарывшись лицом в мои волосы, и я осторожно продолжила. «Давай будем вместе. Здесь. Если ты, конечно, хочешь. А в Москве все останется по-прежнему. И я не скажу... Я не желаю ссорить тебя с невестой». А это как сон. И как любой сон, это должно закончиться. Какое-то время Сергей молчал, а потом подхватил меня на руки и понес к кровати. Уложил на спину и навис сверху, опираясь на руки. «Чувствуешь, как здесь прохладно, Ромашка? Кондиционер работает». «То-то, я думаю, как-то мне подозрительно хорошо», – пошутила я немного нервно. «И дышать легче». «Вот бы так можно было сделать в жизни. Включил кондиционер, и не душно, и прохладно, и дышится легче. Да, Ромашка?» Я хотела ответить, но Мишин не стал дожидаться моего ответа. Наклонился и поцеловал. И в этот момент я подумала, что слова – это, конечно, хорошо. Но как я буду без него жить? Наверное, так же, как и раньше. Просто буду, и все. «Давай помоемся, а потом спустимся вниз, пообедаем». Предложил Сергей, напоследок целуя меня в щеку и приподнимаясь. «Помоемся вместе?» Предположила я глупо, и он засмеялся. «Боюсь, мы тогда уже не выйдем сегодня из этого номера. Нет, по отдельности. А вечером вместе сходим на пляж, хорошо? А вот когда вернемся с пляжа, тогда уже можно будет... безобразничать». «Безобразничать». И между ног все предвкушающе сжалось. Сергею почему-то всегда лучше думалось, стоя под водой в душе. Или сидя в ванной. Вот и теперь он завис, задумчиво намыливая себя мылом с дурацким цветочным запахом. Все, что сказала Рита, было, конечно, правильно, но казалось Мишину малодушным. У него обязательства перед Крис, планы на семейную фирму, и Ромашка сюда не вписывается никак. Предложить ей встречаться и после его свадьбы у Сергея не повернулся бы язык. Да и Рита ему за подобное предложение в морду кулаком заедет. И будет права. Сон, значит. И как любой сон, все закончится, как только они вернутся в Москву. Но Мишин не хочет, чтобы это заканчивалось. И вообще, он не представляет, как жениться на Крис после того, что случилось. А почему нет? Что изменилось в его отношении к Кристине? По правде говоря, ничего. А к Рите? Сергей так задумался, что уронил душ. А наклонившись, понял. Ничего не изменилось. Она его Ромашка. Его девочка, перед которой он по-прежнему очень виноват. Несмотря на то, что Мишин попросил прощения, и она его простила, он виноват. Вот только Рите-то он не нужен. Она сама сказала, что любит бывшего мужа. Наверное, это какой-то совершенно необыкновенный человек, раз Ромашка продолжает его любить даже после развода. А Сергею остается только наслаждаться отпущенными днями, а потом, вернувшись в Москву, вернуться и к невесте. Логично? Логично. Тогда почему так тошно-то? Примерно спустя час Сергей позвонил Ромашке по телефону и предложил встретиться в холле отеля через 5 минут. А спустившись вниз, обнаружил, что Рита переоделась. На ней теперь была светло-зеленая юбка и белая блузка, и никаких бус. Зато на запястьях ее любимые бренчащие браслеты. Мишину сразу захотелось никуда не ходить, а отнести Ромашку обратно в номер, поставить на колени спиной к себе и... И чтобы обязательно браслеты бренчали с каждым его движением внутри нее. «Так, Мишин, ты сейчас дофантазируешься до эрекции и будешь ходить по кафе с копьем в штанах. Хватит, думай о мороженом». «Пойдем?» – улыбнулась Рита, смущенно потеребив блузку. И Сергея как горячей водой с ног до головы окатило. Он сделал шаг вперед, взял Ромашку за руку и прижался губами к ее ладони, при этом не отрывая напряженного и обжигающего взгляда от ее вспыхнувшего лица. А потом спустился к запястью, легко лизнул его, чувствуя, что начинает сходить с ума. «Я вам не помешаю?» – раздался рядом чей-то насмешливый голос, и Мишин с Ритой даже подпрыгнули от неожиданности. «Верещагин! Он же уехал! Вернулся, что ли?» Но как ни кстати. Сергей отпустил Ромашкину руку, повернулся к Юрию Алексеевичу и постарался сказать как можно более бесстрастным тоном, хотя внутри у него яростно билось желание придушить будущего тестя. «Нет, мы как раз собирались пообедать». «Отличная идея», — кивнул Верещагин, продолжая с интересом рассматривать красную, как маков цвет, Риту. «Хотя на вашем месте я бы слишком сильно не наедался. Нам обещали шикарный фуршет». «Слишком сильно мы и не будем», — вежливо проговорил Сергей, стараясь не сжимать зубы. «Так, перекусим». «Разрешите присоединиться?» Гад. Впрочем, Мишин его понимал. Сам он, если бы увидел жениха собственной дочери, целующим руку другой девушки, даже разбираться бы не стал, с размаху засветил бы в табло. А этот только смотрит и ухмыляется. «Конечно», — ответил Сергей дипломатично. «Будем счастливы». Юрий Алексеевич, понимающе фыркнул и чуть отодвинулся в сторону, пропуская Ромашку вперед. «После вас, леди». «Леди. Тоже мне англичанин нашелся».